тех пор она, за небольшим исключением, и оставалась вроде черниговских Святославичей. Святослав отдал тму Тракань в удел своему сыну Глебу. Деятельность Глеба Святославича в этом отдаленном конце Древней Руси засвидетельствована дошедшим до нас камнем следующей надписью. «В лето 6576 индикта, 6-го, Глеб, князь, мерил море по льду от Мутараканя до Керчева, сажени». На этой надписи мы впервые встречаем болгаро-русское название «Корчева» или «Корчев», откуда явилась сокращенная «Керчь». Это название заменило греческие «Пантикопея» и «Боспор», так же, как имя Тму-Таракань сменило древнее «Фанагория». По-видимому, эти два города, лежавшие друг против друга на берегах пролива, уже успели несколько оправиться от разорений, причиненных им во времена гунно-болгарского и потом турко-хазарского завоевания. Керчь Пантикопея не достигала уже никогда своего прежнего блеска, однако сохраняла свой торговый характер благодаря выгодному положению на торном пути между Русью и Хазарией с одной стороны и Византийской империей с другой. О торговом характере Тму-Тараканской Руси, как мы говорили, особенно свидетельствуют арабские известия. Тму-Таракань в это время имел верх над Корчевом, ибо был стольным городом княжества. Отдаленное от Киевской Руси положение, смешанный разноплеменный состав населения и соседство варварских народов, готовых доставлять наземные дружины всякому предприимчивому вождю, делали беспокойным и довольно шатким положение тму-тараканских князей, когда начались междоусобия в потомстве Ярослава I. Положение это сделалось особенно шатким с того времени, как из-за Дона около половины XI века надвинулись в южно-русские степи новые орды кочевников – дикие половцы, которые мало-помалу стали отрезать тму-тараканскую землю от остальной Руси и затруднять между ними сообщение. Один из внуков Ярослава, Ростислав Владимирович, после смерти отца своего Владимира Новгородского, проживал в Новгороде без удела. Этот смелый воинственный князь вместе с Вышатою, сыном посадника Остромира, ушел на юг, набрал дружину и изгнал из Тму-Тараканя своего двоюродного брата Глеба Святославича. Отец последнего Святослав явился было на помощь сыну и возвратил ему Тму-Тараканский стол в 1064 году. Но едва отец отправился назад в свой Чернигов, как Ростислав снова выгнал Глеба и снова занял Тму-Таракань, где и княжил до своей смерти. Но княжение это было кратковременно, оно продолжалось только 2 года. Храбрый Ростислав сделался грозен для своих соседей, то есть для корсунских греков и кавказских косогов. Последние платили ему дань. Греки тяготились соседством такого воинственного князя и решились извести его. Летопись наша рассказывает, что какой-то греческий начальник или катапан приехал к русскому князю, подольстился к нему и потом отравил его в то время, когда он по обыкновению пировал с своей дружиной. Предание, записанное русским летописцем, прибавляет, будто катапан, успевший бежать в Корсунь, был побит камнями от самих корсунцев, когда Ростислав умер. Но последнее известие едва ли вероятно, так как, по словам той же летописи, сами греки подослали его к Ростиславу. Этот князь погребен в том же каменном храме Богородицы, который был построен Мстиславом Владимировичем. После Ростислава Тму-Тараканский удел снова перешел во владение черниговских Святославичей. Там мы встречаем опять Глеба, потом его брата Романа Ростиславича, когда умер их отец Святослав Ярославич, наступили известные междоусобия братьев его Изяслава и Всеволода с племянниками Святославичами, которые хотели воротить себе отцовскую часть, то есть Черниговскую землю. В 1078 году знаменитый Олег Святославич убежал к брату Роману в Тму-Таракань, куда еще прежде явился двоюродный брат его Борис Вячеславич, тоже обделенный своими дядьями.